69. Кто такие информационные мошенники? Бывало такое, что ты смотришь классного блогера, у которого машины, квартиры, ролексы, а потом он предлагает открыть свой секрет богатства. Но не всем, конечно, а только тем, кто купит авторский курс по успешному успеху. Это типичный инфомошенник. Инфомошенничество – это продажа информационных продуктов, курсов, книг, тренингов с обещанием золотых гор и минимальной пользой в реальности. К сожалению, инфомошенники играют на наших заветных желаниях – улучшить свою жизнь и стать богаче, красивее, успешнее. А самое неприятное – те секретные знания, что они продают, обычно являются простыми, всем известными истинами. Следи за питанием, занимайся спортом и откладывай 10% от доходов. Так что волшебной таблетки для богатства и успеха не существует. Цель таких блогеров – заработать как можно больше, пользуясь доверием аудитории в соцсетях. Может, ты скажешь, в начале этой книги написано, что я стану успешнее после прочтения. В чем тогда отличие от обещаний блогеров? Давай рассмотрим признаки того, что тебе продают воздух, и заодно попробуем найти их в этой книге. Спойлер, их нет. Первое. Громкое обещание. Ты будешь зарабатывать 1 000 000 рублей в месяц, если пройдешь мой курс. Ты сможешь принимать более грамотное финансовое решение с помощью полученных знаний. Второе. Нет конкретики. Этот курс о том, как видеть шансы и идеи там, где раньше их не видел, о том, как перестать ждать и начать действовать ради себя и будущего. В книге расскажу, как посчитать стоимость своей работы, как платить налоги и вести бюджет. Третье. Сплошь восторженные отзывы. Этот курс – лучшее вложение денег. Мне все очень нравилось, жду новый поток. Не зря купила вебинар. Мне понравилось, порекомендую своим друзьям, всем советую. Отзывы на мою предыдущую книгу очень забавные и разные. Купил брату, вроде доволен. Пришла без упаковки. Хорошо пахнет. Дочь прочла и сказала, что все и так знала. Четвертое. Агрессивная продажа. Купи, купи, купи, скорее мой курс. Тебе он срочно нужен, завтра таких цен не будет. Вот сайт, на котором можно приобрести мою первую книгу. Надеюсь, теперь перед покупкой какого-то инфопродукта ты почитаешь отзывы и изучишь, что тебе предлагают. Знания из этой главы сэкономят твои деньги.